что я могу это сделать, если захочу. Наконец, это нужно доказать самому себе, восстановить собственный авторитет в своих же глазах. Во-вторых, в Москве или в Ленинграде у меня будет больше возможностей уловить пульс времени. 5-6 лет мне необходимо пожить в столице, жить активно, а не так, как живу я теперь в городе своем. Необходимо немедленно переходить к активной жизни. Артист из-за своей простоты и естественности стал знаменит и потерял способность быть простым. Мы очень часто с плохо скрываемой гордостью говорим, что это присуще только русским, и то, что наедаются и напиваются всегда без меры, и то, что бывают откровенными нараспашку. Это потому, что мы знаем только русских, и не знаем другие народы. О дружбе. Вдруг почувствовал, что я не умею быть другом. Если видишь, что у твоего друга есть недостатки, борись против них, но так, чтобы не обидеть его. Не ищи себе идеального друга, но старайся сам быть идеальным другом. Воспитывай себя в дружбе. Дружба, как и человек, чем взрослее, тем умнее, сознательнее и крепче. Гони все мелкое, грязное из своей души. Будь доверчив к другу, если даже он и обманывал тебя раньше. Воспитывай друга доверием. И опять я в тупике. Я выбрал самый трудный и самый правильный путь. Но на пути много тупиков, они так незаметны, что стоит отвлечься, замечтаться и... Готово, попал в тупик. Я, кажется, не избежал ни одного тупика на своем пути, и все они разные. Сейчас у меня чувство, будто я собирал свои знания по крупинке и только сейчас заметил, что кладу эти крупинки в худой кошель. Все надо начинать сначала. Березники. Мое первое выступление в профессиональном театре состоялось. Я выступал сразу в двух ролях. Правда, обе роли без слов, но в этом разве дело? Ша сердечно поздравил меня с началом актерской работы, У пожал мне руку. Я прошелся по сцене в одежде и гриме слуги до оркестровой ямы, спустился в нее и все. Но только выбрался, согнувшись в узкий коридор, меня на лестнице встретил У. Боже мой, меня нянчат как младенца. Женщины дружелюбно, не все еще, поддерживает меня улыбками, мужчина уделяет мне традиционное театральное внимание, которое по своей теплоте не может сравниться ни с чем. И так началось. Хочется передать все в деталях, рассказать об актерах, о гримере, о костюмерше, обо всем. Но успею еще обо всем написать. Жалко, что не сохранится это детское беспомощное состояние, такое милое, неповторимое. Что ж делать? Жизнь не остановишь. Сейчас работать. На сцене научиться жить. С первой же роли. Читать, завтра договорюсь о помещении. Заниматься, завтра запишусь в библиотеку. Не играть, а жить. Философия ушла от меня. Я живу маленьким мирком. Это плохо, очень плохо. Сейчас же немедленно начать полную, широкую, во всю грудь жизнь. Театр, освоение сцены, пусть идет своим чередом. Я же буду идти в ногу с великим своим веком, начиная борьбу с провинциализмом. Нечего откладывать на будущее. Борьба, сразу же борьба. Чтобы идти в театр, недостаточно любить его, надо иметь право работать в театре.